Глава 47. Вот, наконец, и наш герой объявил Нина Павловна, когда Тимошка заглянул в большую комнату. Они с Зиночкой устроились за большим обеденным столом, под низко висящей лампой молочного стекла, и неторопливо разбирали пухлые стопки книг, наскоро увязанных при переезде. — Мы тебя уж заждались! Нина Павловна посмотрела на Зиночку. Та согласно кивнула матери и в знак осуждения сделала Тимке серьезное лицо. Очень некрасиво, не предупреждая надолго уходить из дома. — Но я предупреждал, — смешался Тимошка. — Мы с папой ушли в больницу. — Ушли в больницу, а сидел на лавочке перед домом, — фыркнула девочка. — Да еще с этим несносным мальчишкой Кокой, который вчера битый час допытывался у меня, куда вы съехали. Терпеть не могу, таких приставал. Она сделала паузу и, как бы невзначай, поинтересовалась. — Это он живет в доме купца Пызина? — Тимошка кивнул. — Он. Нина Павловна с усилием подняла тяжелую стопку книг, расставила томики на книжной полке и только после этого достала из редикюля длинный голубой конверт с гербом князей Изерских. — Вам доставили письмо по нашему адресу. Будь добр, передай отцу. Это для него. Жаль, что нам не удастся с ним повидаться. Но таковы обстоятельства. Мы с Зиночкой, к сожалению, должны тебя покинуть. Сегодня к Танюше приходит новый учитель, обучавший сообщению со слепоглухими по английской методике. Нам надо непременно быть дома. Я тоже хочу присутствовать на этих уроках, — сказала Зина, завязывая под подбородком свет летний капор. Я ведь планирую открыть школу для слепоглухих детей. Тимошка с волнением взял в руки конверт и благоговейно положил посредине стола. Интересно. — О чем? Папе пишут, и кто? Неужели Сева Изерский? Весь вечер Тимошку раздирало любопытство. Он рассматривал конверты справа и слева, и с обратной стороны, один раз даже понюхал, но все равно не мог определить отправителя письма. Да и что можно узнать из короткой строчки? Господину П.С. Макееву в собственные руки, написанной каллиграфическим почерком. Точность, как в прописях, по которым он учится красиво писать. Пришлось лечь спать, так и не узнав, о чем пишут папе Пете из дома князей Изерских. Из-за этого Тимка долго не мог заснуть и сердито ворочался на удобной пружинной кровати, словно матрас был набит не мягкой шерстью, а начинен сухим горохом или, того хуже, колючим репейником. Утром чуть свет мальчик был уж на ногах. Конверт, отсвечивая голубым, так и лежал на своем месте. Значит, отец не пришел со службы. Тимошка сокрушенно вздохнул и поспешил к тете Симе за молоком для крыси. И он решил, что раз девочка думает, будто молоко приносит ангелы, то он постарается доставлять его тайком и не портить ребенку сказки. Сегодня пронести молоко незаметно было труднее, чем в прошлый раз, потому что противная баба-соседка за выцветшей занавеской была дома. Она криво взглянула на мальчика и угрожающе погрозила ему клюкой. — Ужо я тебя! Убирайся прочь! — Умолкни, Макаровна! Надоело! — раздался за плитой веселый голос, и оттуда высунулась женская голова в повязанной по-украински косынке с торчащими вверх накрахмаленными концами. — Ты к кому? Женщина подбросила в печку пару поленьев и поднялась с колен. Ее светло-коричневые глаза под неожиданно густыми бровями благожелательно уставились на Тимошку. А круглый рот ее сложился в умильное сердечко. — Я к Липским, к крысе, — шепотом пояснил Тимофей и для верности показал на их угол кивком головы. — Да она еще почивает, — певуче сказал молотка и представился. — Я их не соседка, тетка Параска, подянщица. А на Макарон ты внимания не обращай, она шепка вреднючая. Было слышно, как в ответ на эти слова бабка смачно сплюнула на пол и выругалась. — Бачишь, об этом я и гутарю, — показал мне пальцем Параска. — Ты, барин, иди к подружке-то. Она плавно отодвинула рукой полок, отгораживающий угол Липских, и Тимошка сразу увидел спящую девочку на сундуке жестяную кружку, в которую он вчера принес молоко. Кружка была начищена до блеска, а на ее ручку неловкими детскими пальчиками был повязан розовый бантик. Стараясь не извякнуть, Тимка перелил в кружку молоко из стакана. — Тетя Параска, не говорите крысе, что я приходил. Женщина, понимающе улыбнулась. — Не сомневайся, буду молчать, как могила. Торопливо добавила. — Вы, барин, скажите своим, что если нужна работница, то я всегда отслужу со всем усердием. — Обязательно скажу, — горячо пообещал Тимка. Он попрощался с приветливой подъемщицей и загадал желание, чтобы Параска обязательно нашла себе отличную работу. А ему пора домой. Вдруг отец уже пришел и без него прочитал важное письмо. Так оно и оказалось. Около окна сидел Петр Сергеевич и вертел в руках распечатанный конверт. — Что там, папа? — бросился к доктору Макееву Тимошка. Он обнял отца и втянул носом знакомый больничный запах, намертво въевшийся в шерстяную ткань сюртука. — Отличные новости! — весело сказал Петр Сергеевич и потрепал Тимошку по макушке. — Княгиня Езерская приглашает нас нанести визит. И, кроме того, она пишет насчет твоего обучения. Впрочем, прочти сам. Петр Сергеевич протянул Тимофею глянцевый лист бумаги, и мальчик медленно стал разбирать написанные скорбью слова, водя пальцем по ровным строчкам текста. — Милостивый государь Петр Сергеевич, позвольте пригласить вас с Тимофеем к нам на приватный ланч. Надеюсь, что в четверг около 5 часов пополудни вам будет удобно нанести нам визит. Предполагая, что с обучением Тимофея у вас могут возникнуть некоторые затруднения, я взяла на себя смелость рекомендовать его в гимназию № 10, в коей являюсь попечительницей. Директор господин Эрлих заверил меня, что будет рад принять мальчика в 1 класс в виде исключения. Так что, если Тимофей приложит усердие, то будет встречен со всей благожелательностью. Если вас устраивает мое непрошенное вмешательство, то вам надлежит дать согласие господину Эрлиху. Всего доброго, княгиня Езерская. Он принят в гимназию и приглашен с визитом к князьям Езерским. Тимошка запрыгал от избытка чувств вокруг стула. — Ура! Ура! Папа, тетя Сима, вы слышите, какие хорошие новости? — Слышим, слышим, — ворчливо произнесла тетя Сима, взглянув в комнату. — Мы с Венерой все слышим. — Правда, Венера? — посмотрела она на толстую полосатую кошку. Вместо ответа кошка звонко зевнула и, задрав хвост, потерла спиной о ноги Петра Сергеевича. Тот рассмеялся, но смех его звучал как-то невесело. Тимошка внимательно присмотрелся к отцу и только сейчас заметил, каким уставшим выглядит Петр Сергеевич. Аккуратно зачесанные волосы пересыпаны ранней сединой, а вокруг всегда приветливых глаз прочерчены тонкие морщинки, словно приклеилась легкая осенняя паутинка. — А ведь папа совсем не старый, — озабоченно подумал мальчик. Тетя Сима говорила, что ему всего лишь 36 лет. Он забеспокоился и ласково потянул Петра Сергеевича за руку. — Папа, иди поспи, ты ведь совсем не отдыхал ночью. Я не буду шуметь, а хочешь, сяду писать прописи, чтобы почерк был не хуже, чем у княгини Езерской и Лизиночки Орефьевой. — Хочу, — сказал доктор Макеев, уходя в спальню. Я буду спать ровно столько, сколько ты прозанимаешься. Тимка неслышно проскользнул в свою комнату, положил перед собой объемистый том животных Африки и принялся усердно переписывать главу про гиппопотамов. Пусть папа поспит подольше, потому что гиппопотамы еще не скоро закончатся. Довольно рассудил Тимка, перелистав набранные мелким шрифтом страницы. Работы до самого вечера хватит. На 2-м листе книги Брэма у Тимошки от напряжения заболел палец на правой руке, а под левой ладонью образовалась чернильная лужа. — Их, Тимошка-картошка! — недовольно подумал он про себя и решил, что обещание переписывать книгу, не вставая до самого ужина, было, пожалуй, слишком опрометчивым. Тимка промокнул пресс-папье, извоженный в чернилах палец, представил, как тетя Сима на кухне пьет сейчас чай с малиновым вареньем, и нарисовал на полях тетради большую кружку с идущим из нее курчерявым паром. Он хотел пойти посмотреть, чем же на самом деле занимается тетя Сима, но вспомнил, что папа будет спать ровно столько, сколько он будет писать, и, глубоко вздохнув, опять уселся за прописи. Петр Сергеевич проснулся, когда Тимкины силы были уж на исходе. От африканских гиппопотамов рябило в глазах. «Неужели ты действительно...» — Ни разу не вставал? — удивился Петр Сергеевич, глядя на несколько листков, исписанных каллиграфическим почерком. — Я отдыхал почти 4 часа. — Конечно, нет, — возмутился Тимошка. — Тогда ты проснулся? Петр Сергеевич одобрительно хмыкнул и подумал, что сам он в Тимошкины годы вряд ли смог бы так долго просидеть за письменным столом. Определенно из этого мальчика, умеющего твердо держать свое слово, будет толк.